Мой отец был прав, рассказывая мне о Вест-Олдале. Оно смотрелось идиллически, но я все равно понятия не имела, что же такого они с Мэрилин нашли в Элдерберри-коттедже, из-за чего вернулись сюда во второй раз. Не беспокоясь о проверке встречной полосы на предмет приближающихся машин, я перешла через пустынную дорогу. Покосившаяся калитка болталась на одной петле. От нее к дому вела вымощенная булыжником дорожка, поросшая выглядывающей из трещин травой. Звонок у входной двери подозрительно свисал на проводе. Я сделала глубокий вдох и постучала. «Пожалуйста, папа, окажись здесь», — пробормотала я. «Господи, пожалуйста, пускай Алиса будет тут». Я постучала снова, на этот раз громче. Все равно ничего. В окне справа от меня занавеска частично скрывала за собой гостиную, но я смогла разглядеть красное плюшевое кресло и выцветший коричневый двухместный диван, который видела на сайте. Коттедж выглядел так, будто попал в ловушку времени. Я представила себе тонкий слой пыли, покрывающий китайские статуэтки, выстроенные в линию на каминной доске, как ряд солдат. Я опять заколотила в дверь до тех пор, пока не почувствовала, что на руке сейчас появится синяк. Каждый удар по выкрашенной шелушащейся зеленой краской древесине отдавался эхом в моем сердце. Я позволила Алисе скрыться с моих глаз? Да, она находилась со своим дедушкой, однако она знала его только 6 месяцев. Я сама его почти не знала. «Где ты, папа?» — крикнула я в закрытую дверь, в отчаянии прижимаясь к ней лбом. «Где Алиса?» Когда я отстранилась, то заметила, что боковая калитка приоткрыта. Дорожка от нее вела к задней части дома, извиваясь между кадок с растениями, печально стоявших на бетонной плите. Через стекло обшарпанной синей двери я увидела кухню с кружками, оставленными на столе, и несколькими тарелками, сложенными в раковине. Попробовав ручку задней двери, я легко ее повернула. Дверь распахнулась, и я неуверенно шагнула внутрь. «Папа?» — позвала я. «Алиса?» Единственным ответом явилось громкое тиканье комнатных часов. Мои ноги были как вареные макароны, когда я скользнула вглубь дома, шаг за шагом взбираясь по лестнице со скрипящими ступенями. Я снова выкрикнула их имена, поднявшись наверх. Теперь тиканье часов стало намного тише. Их нет здесь. Теперь я в этом убедилась. Но были ли они здесь вообще когда-нибудь? Были ли они здесь сегодня утром? Я заглянула в спальню с двуспальной кроватью, аккуратно заправленной. Фиолетовое пуховое одеяло покрывало ее сверху. Рядом находилась небольшая комнатка в половину размера домашней спальни Алисы. На односпальной кровати в ней лежало зеленое одеяло, тщательно выровненное по краям. «Алиса ночевала тут?» Моя рука дрогнула, когда я потянулась коснуться простыни, боясь не найти здесь никаких доказательств пребывания Алисы. Одним рывком я сорвала покрывало. «О, Боже!» Я прикрыла рот рукой, когда другой дотронулась до уголка ткани, выглядывающей из-под подушки. Медленно я отодвинула ее в сторону и обнаружила аккуратно сложенную ночную сорочку, усеянную симпатичными розовыми совами и с оборками по краям. Я прижала ее к лицу, вдыхая запах. Возможно, на ней и оставался слабый аромат Алисы, но я не была уверена, что не вообразила его. Взволнованная этой маленькой находкой, я подошла к комоду и выдвинула ящики один за другим. Носки, свернутые комочками, новая упаковка девичьих трусиков, пара футболок и затем, в последнем ящике, розовая шифоновая юбка Алисы с вышитыми птичками и засунутые рядом с ней маленькие голубые туфельки с дырочками в форме звездочек. Я вскрикнула, когда от эмоций на меня нахлынула волна тошноты. «Конечно же, это хороший признак», — сказала я себе. «Это означало, что она была здесь. Папа, по крайней мере, привез ее сюда, как и обещал. И он купил ей красивую ночнушку и другую новую одежду. Я должна немного успокоиться при виде этого», — подумала я, набрав в руку горсть ракушек из кучки, лежавшей на комоде. И теперь я была убеждена, что знаю, где их искать. Мой отец повел Алису на пляж. Кинувшись вниз по лестнице, я проскочила через кухню и выбежала через заднюю дверь, оставив ее незащелкнутой, как ее и нашла, на тот случай, если у них не окажется ключа. Я бежала по улице до тех пор, пока не остановилась резко на вершине обрыва. Только тогда я передохнула, набрав полные легкие воздуха. За кромкой обрыва начинался абсолютно отвесный склон. Подо мной на берег накатывали волны, омывая песок белой пеной перед тем, как снова отступить. Сейчас был отлив, обнаживший дополнительный покатый кусок пляжа. Ветра не было, но казалось, что там проходит сильное течение. Я отступила назад, испугавшись, что потеряю равновесие, и начала спускаться по крутой тропинке, поросшей травой, ведущей вниз с обрыва слева от того места, где я стояла. Шероховатые каменные ступени лежали кое-где на неровных участках почвы, и мне приходилось внимательно смотреть, куда поставить ногу. Алиса любила подобные прогулки. Внизу тропинка сливалась с главной дорогой, которая бежала через деревню. Напротив находилась небольшая пустующая парковка, а справа пологий спуск, ведущий на пляж, который выглядел отсюда шире, чем сверху, но тем не менее я задумалась, какая часть его исчезает во время прилива. Он был почти безлюдным, как и говорил мой отец, за исключением маленького мальчика, играющего с рыболовной сетью на дальнем краю бухты и наблюдавшей за ним семейной пары, увлеченной оживленной беседой. Я посмотрела в одну сторону, затем в другую. Я действительно ожидала, что они будут здесь? Увиденная коробка с ракушками в коттедже придала мне уверенности, что я найду Алису и отца на пляже. Только их тут не было. Я все вертелась и вертелась в разные стороны, отказываясь признавать, что их тут нет. Наконец у меня закружилась голова, все поплыло, и я свалилась на песок, излив поток отчаянных слез. Я услышала какой-то звук, но не была уверена, что он исходил от меня. «Вы в порядке?» — долетел до меня чей-то голос, однако я проигнорировала его, зарываясь руками глубже в песок. Никогда еще я не чувствовала себя такой испуганной и одинокой. «Простите, с вами все нормально?» — снова донес слова ветер. «Подите прочь!» Мысли роились в моей голове, как саранча, пока небо от них не почернело. «Как думаешь, нам стоит вызвать врача?» Голос приближался. Все ближе и ближе. Я уткнулась головой в колени. «Уходите, уходите, уходите. Вам нужна помощь?» Рука коснулась моего бока, заставив меня сесть. Солнечный свет показался резким и раздражающим, и мне пришлось защищаться от него своими ладонями. «Все в порядке!» Я перевернулась на колени. Мои ноги дрожали, когда я заставила себя встать. «Спасибо!» — добавила я, смахнув песок с джинсов. «Может быть, вам что-нибудь нужно?» — спросила женщина. Мужчина подходил вслед за ней. Мальчик с рыболовной сеткой неохотно тащился сзади. «Нет, все хорошо», — ответила я. «Может, я слишком много выпила прошлой ночью?» Я попыталась улыбнуться. Женщина кивнула, но не улыбнулась в ответ. И в конце концов позволила мужчине взять себя под руку и сказала мальчику следовать за ними, когда они пошли прочь. Я дождалась, пока они скроются из виду, а затем быстрыми шагами вернулась обратно вверх по пляжному спуску, миновала стоянку и начала подниматься по тропинке на обрыв. Слезы стекали по моим щекам, пока я не зарыдала в голос, всхлипывая и хватая воздух крупными глотками, отчего мне стало вдвойне больнее. Когда я достигла вершины, то взглянула на море, шепча имя своей дочери. «Что я натворила? Алиса теперь действительно пропала, но я никому не могла рассказать об этом. В полиции сказали бы: „Да, мы знаем, что она пропала, Гарриет. Она исчезла почти 2 недели назад из Дорсета“». «Алиса!» — тихо вскрикнула я. «Малышка! Где же ты?» На нетвердых ногах я побежала обратно в коттедж и снова вошла через заднюю дверь. «Папа! Алиса!» — крикнула я в холодный, молчаливый воздух, рухнув на деревянный стул на кухне. «Куда вы подевались?» «Шарлотта». В пятницу утром Шарлотта положила телефон экраном вниз на кухонный стол, завершив разговор со школой. Молли заболела и просилась вернуться домой. Она утверждала этим утром перед школой, что у нее болел живот. Но Молли время от времени делала так, если имелся шанс не пойти. Обычно это ничего не означало. Шарлотта ответила секретарю, что скоро приедет, однако это нарушало ее планы. Эви была в детском саду, а Шарлотта предполагала встретиться с инспектором Хейзом в полицейском участке через 15 минут. Он позвонил ранее, попросив ее прийти, так сказать, для беседы, и признав, что ни Гарриет, ни Брайан не вернулись домой за всю ночь. «Я знаю не больше, чем говорила Ангеле», — сказала она. «Но, конечно, я приду, если вы думаете, что я могу помочь». «Я бы не просил вас, если бы так не думал», — хмыкнул детектив. «Увидимся в 2 часа дня». Шарлотта повесила трубку. Его сарказм раздражал, и заставил ее задаться вопросом, думает ли Хейз, что она солгала и на самом деле знает, где Гарриет и Брайан. Теперь она собиралась позвонить ему по дороге в школу и объяснить, что не только опоздает, но и Молли будет вместе с ней. Она могла представить его раздраженное лицо, когда сообщит ему эти новости. Шарлотта схватила ключи от машины и взяла сумочку. Обшаривая ее и проверяя, на месте ли кошелек, она как раз собиралась выйти из дома, когда телефон зазвонил на дне сумки, высветив незнакомый номер. «Алло?» Шарлотта зажала телефон между ухом и плечом, пытаясь застегнуть молнию на сумке. Ее вечно заклинивало, и она знала, что если потянет слишком сильно, то сломает все окончательно. «Шарлотта!» Она застыла. «Гарриет, это ты?» «Мне нужна твоя помощь», — всхлипнула ее подруга. «Слава богу, с тобой все в порядке. Где ты? Что-то случилось? Где Брайан? Почему ты не ночевала дома?» — засыпала она ее вопросами. «Шарлотта, мне нужна твоя помощь», — прошептала Гарриет. Шарлотта выронила сумку и прижала телефон ближе к уху. Где бы ни находилась Гарриет, ее было плохо слышно. «Гарриет, что произошло? Брайан с тобой?» «Брайан?» Наступила короткая пауза. «Нет, Брайан не со мной». Еще одна пауза, и затем: «Я не знаю, что делать». «О, Боже!» — пробормотала Шарлотта, и все, что она смогла себе представить, это что Гарриет задумала какую-то глупость. «Хорошо. Скажи мне, где ты, и я приеду и встречу тебя. Ты недалеко? Я смогу приехать туда через...» Шарлотта заколебалась. Она уже договорилась быть в двух разных местах, но Гарриет нужно приехать первым делом. Она позвонит в школу и попросит их подержать Молли подольше. Нет, она позвонит Тому. Ему придется уйти с работы и забрать Молли. «Я смогу приехать прямо сейчас, Гарриет. Ты вернулась домой? Или можешь туда добраться?» «Нет, я не там». «Так скажи мне, где ты находишься? Я приеду туда и заберу тебя, где бы это ни было», — сказала Шарлотта. «Я в Корнуолле». «В Корнуолле? Какого черта ты делаешь в Корнуолле?» «Я никогда не думала никому навредить». Шарлотта крепче обхватила телефон. «Что ты натворила?» — спросила она медленно. «Мне пришлось это сделать, и я не жду, что ты простишь меня. Но она пропала, Шарлотта. Мне так страшно. Я не знаю, куда она пропала». Гарриет снова всхлипнула. «Помедленней. Просто попробуй объяснить мне, что происходит». «Я должна была забрать Алису у него, Шарлотта. Должна была. Но все пошло неправильно. И я не знаю, где она». «Что ты такое говоришь?» Пальцы Шарлотты начинали неметь. Так сильно она сжимала телефон. «Что именно Гарриет пытается ей сказать?» «Мне надо было увезти Алису оттуда». «Нет». Шарлотта уставилась невидящим взглядом на винтовую лестницу. «Нет», повторила она, качая головой. «Ты Ты имеешь к этому какое-то отношение? Свободной рукой она оперлась на столик в коридоре, задрожавший от ее прикосновения. «Мне пришлось!» — оправдывалась Гарриет сквозь всхлипывание. «Мне нужно было убежать от него, но я не хотела, чтобы это случилось именно так!» «Нет! В этом нет никакого смысла!» «Ты лжешь мне, Гарриет!» «Я не лгу, и мне очень жаль. Мне очень жаль, но я больше не знаю, где Алиса. Я знала, но ее больше здесь нет, и я не могу ее найти!» Голос Гарриет оборвался. «Однако...» «Ты заставила меня поверить, что ее похитили. Ты заставила меня думать, что ее схватил незнакомец. Прости меня!» — вскрикнула Гарриет, но Шарлотта не слушала. «Ты заставила меня считать, что это все моя вина? Что я не уследила за ней? Но все это время... Ты знала, что это сделала ты!» Фыркнула она. «Я не верю в это. Я просто не могу в это поверить!» «Я понимаю», — произнесла Гарриет. «Я знаю. Все, что ты говоришь, правда. И мне очень-очень жаль. Но прямо сейчас это не важно». «Не важно?» Шарлотта испустила легкий смешок. «Ты издеваешься надо мной!» «Конечно же, это важно! Что на самом деле с ней произошло?» «Меня обвинили в том, что я не смотрела за ней, Гарриет!» Воскликнула она. «Господи! Да как ты могла так поступить? Какая мать похищает своего собственного ребенка?» «У меня не было выбора», — оправдывалась Гарриет. «Конечно!» «У тебя был выбор», — заорала Шарлотта. «Никто не крадет собственных детей!» Гарриет молчала. «Ты должна была знать, какой виноватой я себя стану чувствовать», — продолжала Шарлотта. «И, конечно, ты видела, что именно они говорили обо мне? Ты не могла проигнорировать это!» «Как ты могла это сделать?» «Шарлотта, пожалуйста, я все объясню, но мне на самом деле нужна твоя...» «Расскажи мне, что случилось!» — оборвала ее Шарлотта. Она дрожала от ярости. «Где она?» «Я не знаю», — всхлипнула Гарриет. «Вот так просто. Предполагалось, что она здесь, но ее здесь нет». Шарлотта прижала ладонь ко лбу. Она не могла поверить в то, что говорила Гарриет. Было немыслимо, что ее подруга способна на такое. «Он должен был отвечать на мои звонки, но он не отвечал», — продолжала Гарриет. «И это было 2 дня назад, а теперь я здесь, и тут нет никаких признаков их обоих». «Он? Кто это он? Человек, который ее похитил? Я полагаю, что лично ты не присутствовала на празднике». Шарлотта пыталась заставить себя успокоиться, чтобы собрать воедино историю, в которой имелось так много дыр. «Молчание!» «Кто забрал ее?» — спросила она, снова повысив голос. «Мой отец». «Но он же умер!» — недоверчиво произнесла Шарлотта. «Нет», — ответила Гарриет тихо. Он не умирал. Что? Шарлотта поперхнулась этим словом. Но ты рассказывала мне, что он умер. Сразу в начале нашего знакомства. Совершенно точно. Когда мы встретились впервые, ты сказала, что твой отец умер, и я почувствовала себя ужасно, потому что мой просто ушел от нас. Я всегда говорила, что он мертв, потому что так всем говорила моя мама. Однако на самом деле он нас бросил. Я не видела с ним больше 30 лет, но он появился в ноябре прошлого года. «Это безумие!» — воскликнула Шарлотта. «Зачем тебе лгать мне о таких вещах? Ты хоть представляешь, как это звучит?» Шарлотту снова затрясло, и ей пришлось сесть. Она крепко сжала свободную руку в кулак, держа ее на коленях. «Это...» — она прервалась. «Хоть что-нибудь из того, что ты когда-либо говорила мне, является правдой? Гарриет, ты вообще знаешь, что означает это слово?» — крикнула она. «Пожалуйста, не надо», — умоляла Гарриет. «Я знаю, как все звучит. Я знаю». «И он забрал Алису», — продолжила Шарлотта. «Я даже не могу воспринимать. У меня голова идет кругом». «Я понимаю, что это кажется бессмыслицей». «Ты никому не доверяла Алису», — сказала Шарлотта. «Почему доверила ему?» «Зачем ты это сделала, Гарриет?» «Мы были в опасности», — плакала Гарриет. «Мне требовалось увести нас от Брайана, а он не давал мне возможности сбежать от него». «От Брайана? В каком смысле вы были в опасности?» «Я отчаялась, Шарлотта. Он обманул всех. Он бы отнял у меня Алису». Шарлотта вспомнила первый раз, когда Брайан появился на ее пороге, обеспокоенный состоянием Гарриет и безопасностью Алисы. Она полностью проигнорировала тот случай. «Но что, если Брайан оказался прав? Если Гарриет вела себя не так, как по представлениям Шарлотты ведут себя люди с послеродовой депрессией, это еще не означало, что она не способна совершить какую-нибудь глупость». «Тогда почему ты мне ни о чем не рассказывала?» — спросила она осторожно. «Мне было слишком стыдно», — ответила Гарриет. «Он делал вид, будто я сумасшедшая, и долгое время я думала, что он прав». «Однако ты просто взяла и похитила собственную дочь», — подумала Шарлотта и вспомнила Брайана, рассказывавшего ей о своем беспокойстве по поводу того, что Гарриет оставила Алису в машине и забыла о ней. «Ты должна поверить мне!» Шарлотта прижалась затылком к стене позади себя. «Как могла Гарриет ожидать, что она ей поверит?» «Мне страшно», — продолжала Гарриет. «Мне больше даже некого попросить, и я очень виновата. Но, пожалуйста, помоги мне найти Алису». Страх Гарриет звучал искренне. Однако Шарлотта не имела ни малейшего понятия, что она должна сделать. Она слушала, как Гарриет рассказывала об отце, который не отвечал на звонки, и о пустующем коттедже, в котором должна была находиться Алиса. «Но они могут быть где угодно. Сколько времени ты ждешь?» Шарлотта сама не верила, что уже пытается утешать свою подругу, однако боль в голосе Гарриет была очень настоящей. «Я знаю, что здесь что-то не так», — сказала Гарриет. «Я чувствую это». «Тебе нужно позвонить в полицию, Гарриет. Я тут ничего не в состоянии сделать». «Я не могу», — крикнула Гарриет. «Если я позвоню им, мне придется признаться, что все это моя работа. Если я это сделаю...» Она помолчала. «Я могу попасть в тюрьму. Брайан получит опеку над Алисой, а этого нельзя допустить, Шарлотта. Ты должна понять, я не могу позволить ему отобрать у меня дочь». «Что конкретно ты просишь меня сделать?» «Приехать сюда, помочь мне ее отыскать». «Ты серьезно?» Шарлотта коротко засмеялась. Она не могла втягиваться в затею Гарриет настолько глубоко. Сама нелепая идея отправиться в Корнуолл, чтобы помочь подруге в фальшивом похищении, вызывала смех. «Я в местечке под названием Вест-Олдел», — говорила тем временем Гарриет. Она начала объяснять, как добраться до Элдербери-коттеджа. «Я ходила на пляж, но буду ждать тебя в коттедже». «Нет, Гарриет, тебе нужно рассказать об этом кому-то, кто сможет помочь. И это не я». «Это можешь сделать только ты». Голос Гарриет звучал почти истерично на другом конце линии. «Шарлотта, я понимаю, ты не знаешь, верить мне или нет, но ты должна понять сейчас. Я пойду на все, что угодно, ради Алисы». «Пожалуйста, не проси меня об этом», — сказала Шарлотта. Воцарилось молчание, и Шарлотта на мгновение подумала, что Гарриет бросила трубку. «Гарриет, ты вообще меня слушаешь?» «Я не могу не просить», — прошептала Гарриет. «Если я этого не сделаю, тогда все кончено». Шарлотта. Шарлотта вырулила с придомовой дорожки и доехала до конца переулка. Ее плечи ныли от мышечного напряжения. Она думала, что груз ответственности за случившееся перестанет давить на нее теперь, когда она узнала, что в этом нет ее вины. Но произошло нечто худшее. У нее в голове не укладывалась вся глубина предательства, совершенного ее подругой. Ее жизнь была разрушена. Все, что она думала, все, что знала о себе, разбито вдребезги. Ее друзья не доверяли ей. Она сама себе больше не доверяла. Счастливое существование Шарлотты оказалось разорвано по швам. И все это сделала Гарриет. Она стала лучшей подругой Гарриет, взяв ее под свое крыло, когда та больше всего в этом нуждалась. И вот что Гарриет совершила в ответ? Интуиция подсказывала Шарлотте немедленно позвонить инспектору Хейзу. Ей необходимо выбраться из всего этого хаоса, в который она невольно попала. Как только они узнают правду, имя Шарлотты будет очищено. И это все, чего заслуживает Гарриет. Шарлотта остановилась на красный свет и ожидала, пока он сменится на зеленый, похлопывая ладонями по рулю. Она уже на 15 минут опаздывала за Молли, но надеялась, что ее дочь не настолько больна, как притворилась в школе. Она нажала кнопку телефона, готовясь набрать номер Хейза и проигрывая в уме предстоящий разговор в своей голове. Он станет громко сопеть, слушая ее рассказ о том, как Гарриет похитила собственную дочь. Затем он начнет задавать Шарлотте вопросы, на которые у нее не будет ответов. одновременно дав отмашку полицейским силам совершить рейд в коттедж в Корнуолле. Шарлотта вздрогнула. Она представила, как Гарриет ждет ее у окна, но вместо подруги увидит подъезжающую полицейскую машину и офицеров, марширующих к двери, готовых заковать ее в наручники и утащить в участок. Недавно произошел случай. Один мужчина бежал в Испанию со своим сыном. Он оправдывался тем, что мать совсем забросила ребенка, и он забирал его в свою страну жить вместе со своими родителями. Несмотря на это, папашу посадили на 7 лет. Сердце Шарлотты расположилось к нему, когда она увидела фотографию матери. Эта женщина не выглядела даже отдаленно обеспокоенной тем, через что прошел ее сын. Шарлотта постукивала по рулю, ожидая, пока какие-то мать с дочкой перейдут через дорогу. Экран телефона, висевшего в держателе на приборной панели, погас. Она так его и не использовала. Ее грудь напряглась от глубокого вздоха. Шарлотта знала, что как только расскажет инспектору Хейзу правду, жизнь Гарриет закончится. «Это то, чего она заслужила?» Девочка на перекрестке перед ней остановилась, выпустив мамину руку, чтобы поднять серого мишку, которого уронила. Мать обернулась и подхватила дочь на руки, целуя в макушку, пронесла ее остаток пути через дорогу. Образ Гарриет с Алисой возник в мыслях Шарлотты. В ее ушах звучал голос подруги, умоляющий поверить ей насчет Брайана. Он вел себя так странно 2 днями ранее, когда появился у дома Шарлотты. Его сосредоточенность больше на Гарриет, чем на Алисе, беспокоила ее. Но мог ли он быть таким человеком, которого описывала Гарриет, способным на скрытое издевательство, достаточно гнусным, чтобы заставить ее подготовить такой продуманный план? И потом, была же история, которую Брайан поведал, когда приезжал несколько месяцев назад, когда он спокойным голосом рассказывал, как Гарриет забыла Алису в машине, пока продляла паспорт на почте. Шарлотта потянулась на своем сиденье, расправляя плечи. «Там была какая-то мелочь», — поняла она, рассеянно наблюдая за матерью и ее девочкой. «Что-то в уголке сознания». Фрагмент разговора, который казался важным, только она никак не могла его ухватить. Шарлотта огляделась, нет ли дорожных инспекторов, прежде чем остановилась на зигзагообразной разметке возле школы. Она не ожидала увидеть кого-либо из них в это время дня, но ее ловили на этом неоднократно. «Простите, меня задержали», — сказала Шарлотта, вбегая в кабинет. Молли сидела на пластиковом стуле в дальней стороне комнаты с тазиком на коленях, а ассистентка учителя одной рукой приобнимала ее за плечи. Лицо Молли было бледнее мела, за исключением кожи под глазами, и такой контраст делал ее похожей на панду. «Ой, Молли!» Шарлотта, очевидно, зря проигнорировала ее жалобы сегодня утром, спеша поскорее выйти из дома. Дочь с громким криком кинулась к ней в объятия. Шарлотта крепко обняла ее, а затем, отстранив на расстояние вытянутой руки, осмотрела ее лицо и откинула с глаз Молли прядь волос. «Давай-ка отвезем тебя домой». «Сперва все было нормально», — заговорила ассистентка. но она вдруг почувствовала сильный жар. «Можешь взять это с собой», — добавила она, подавая пустой тазик. Шарлотта приложила ладонь ко лбу Молли и согласилась, что та очень горячая. «А с остальными что-нибудь подобное происходило? Ни о какой эпидемии не объявляли?» «Насколько мне известно, нет». «Думаю, мне стоит позвонить доктору», — сказала Шарлотта. Обычно она ждала 24 часа, но теперь решила не полагаться на волю случая. «Не в том, что касается детей». Взяв Молли на руки и уткнувшись носом в теплые волосы дочки, она отнесла ее в машину. Она не могла оставить девочку в таком состоянии. По дороге домой Шарлотта позвонила в приемную доктора, и медсестра ответила на звонок, когда она уже въезжала на подъездную дорожку. «Просто простуда, я полагаю. Дайте ей парацетамол и заставьте отдыхать. Но и присматривайте за ней», — сказала медсестра. «Если ей станет хуже, перезвоните». В гостиной Шарлотта уложила Молли на диван, укрыв вязаным одеялом, а сама растянулась на другом так, чтобы видеть ее краем глаза, пока будет принимать решение по поводу Гарриет. Но как только она легла, начал звонить ее мобильный. «Шарлотта, это Ангела Бейкер». «О, Ангела! Здравствуйте!» Шарлотта совершенно забыла отменить встречу с инспектором Хейзом. «Простите меня. Я хотела позвонить и сообщить, что не смогу приехать из-за всего этого». Она взглянула на Молли. «Моя дочь заболела». «Извините. Надеюсь, ничего серьезного». Молли уже крепко спала. На самом деле, некоторый румянец уже вернулся к ее щекам. «Нет, я думаю, что с ней все будет в порядке. Мне просто нужно следить за ней», — ответила Шарлотта, понимая, что ей придется вернуться в школу и в детский сад через пару часов, чтобы привести остальных. «Возможно, Одри сможет их забрать». «Хорошо. Надеюсь, что ей вскоре станет лучше. Я поставлю инспектора Хейза в известность, что вы не сможете приехать, но он, вероятно, захочет перезвонить вам». «Да, конечно». Сердце Шарлотты билось так громко, что она удивилась, как Ангела этого не слышит. Она понимала, что если собирается сказать что-то о Гарриет, то сейчас самое время. Чуть позже, и она будет... «Так я могу договориться о другом времени для вашей беседы с ним? Возможно, он смог бы прийти к вам домой, если вы не можете оставить дочь», — предложила Ангела, прерывая ее мысли. «Ей нужно сказать об этом сейчас. Если Шарлотта закончит разговор, не признавшись в том, что ей известно, она станет лицом, утаивающим важные сведения. Однако та ускользающая мысль все еще мучила ее. Что-то было не так. И если она позволит арестовать Гарриет, то что случится с Алисой? Что, если ее подруга говорила правду?» «Все в порядке», — ответила Шарлотта. Сердце колотилось так, словно собиралось выскочить из груди. «Я смогу зайти позже». «Хорошо, спасибо. И последнее. Вы когда-нибудь слышали о подруге Гарриет Тине?» — спросила Ангела. «Гарриет дружила с ней в Кенте». «Нет, не думаю». Ангела ничего не сказала на это, и Шарлотта не удержалась от вопроса. «А что? Она слышала что-нибудь от Гарриет? Считаете, она знает, где Гарриет?» «Возможно. Гарриет могла вернуться в Кент. так или иначе, я не думаю, что она уехала слишком далеко». «В самом деле?» «Она все равно не покинет страну», — заметила Ангела. Воспоминание, которое Шарлотта пыталась ухватить, стало ближе. «Отчего же?» — задала она вопрос. Но в этот момент уже сама догадалась. «У Гарриет никогда не было паспорта», — прошептала она одновременно с Ангелой. «Гарриет!» «Я ожидала в коттедже, как и сказала Шарлотте, хотя не знала, приедет ли она. У меня имелось 5 лет, чтобы довериться лучшей подруге, но я этого не сделала, и потому сомневалась, что получу то, что мне нужно за 5 минут. Я не знала, поверила ли Шарлотта мне, и не смогу винить ее, если она отправится прямиком в полицию. Но сейчас не было иного выбора, кроме как ждать. Допустила ли я очередную серьезную ошибку, позвонив ей? Мой план уже трещал по швам. Я убедилась в этом, самостоятельно разрывая его на части всеми безумными способами. Я становилась своей собственной погибелью, и теперь, когда связалась с Шарлоттой, вполне, как говорится, могла сама дать ей веревку, на которой меня же и повесят. Но я не знала, куда еще обратиться. Мне требовалась помощь, и она была единственным человеком, кому, как я надеялась, я могла доверять. И, возможно, единственным, кому мне следовало довериться с самого начала. «Ты приедешь, Шарлотта?» Минуты тикали ритмично на комнатных часах, как метроном, который стоял на пианино моего учителя музыки в школе. Тогда это убаюкивало меня и вводило в транс, и я пропускала мимо ушей большие куски уроков, глядя в окно и мечтая о другой жизни. Теперь с каждым тиком улетучивалось все больше надежды. «Тик! Ты по-прежнему не знаешь, где Алиса?» «Так! Чем дольше ты ждешь, тем хуже будет!» Я нетерпеливо заерзала в кресле у окна, встала и начала расхаживать по половицам на кухне, поднялась наверх по лестнице и глянула в переднее окно на безжизненную улицу внизу. Все вокруг пребывало в жутковатом покое. Даже ветви деревьев казались неподвижными, застывшими в остановившемся времени. Как долго мне ждать? Несколько часов? Несколько дней? Все равно наступит момент, когда мне придется сделать больше, чем просто метаться по пустому коттеджу, когда мне придется позвонить в полицию самой. Какой момент считать переломным? Я стояла у окна, раздвинув ладонями сетчатые занавески, висевшие вплотную к стеклу. Меня обжигало сокрушительное сознание. Что бы сейчас ни случилось, Алису, несомненно, отберут у меня. Но все, что я хотела, это увидеть ее. Я бы рискнула всем, лишь бы узнать, что моя дочь в безопасности. «Вернись, Алиса!» — выкрикнула я в безмолвной комнате, и словно в ответ на мой призыв в окно проник луч солнечного света, затрепетавший на узорчатом ковре. И в момент просветления я поняла, что должна вернуть контроль над ситуацией и подумать, что сказать, если приедет полиция или дойдет до того, что мне самой придется позвонить им. Спустившись вниз и порывшись в чехле от блокнота, Я извлекла рекламную визитку Элдберри Коттеджа, которую держала в боковом кармане. Я перевернула ее и уставилась на чистую сторону. Затем схватила ручку из стаканчика на каминной доске и уселась обратно в кресло, грызя ее кончик, пока думала. И, тщательно имитируя размашистые каракули своего отца, я написала короткую записку на оборотной стороне карточки. Это было грубо и достаточно сомнительно, но когда я перечитала ее, то подумала, что это лучше, чем ничего. Я засунула карточку в задний карман своих джинсов, и часы пробили 6. Если Шарлотта вышла из дома в тот момент, когда мы закончили разговор, то она могла бы уже быть тут. Я сама установлю себе крайние сроки. Я вернусь к таксофону и снова позвоню Шарлотте, если она не появится здесь к 7. Я позвоню в полицию и расскажу им все, если мой отец и Алиса не вернутся к 8. В 7:30 я снова выглянула в окно, но снаружи был все тот же тихий, неподвижный пейзаж. Маленькая улочка с живой изгородью, вдоль нее высокие деревья, испещренные солнцем. Мне хотелось бы, чтобы хоть что-то изменилось, чтобы я могла видеть, там все же есть какая-то жизнь. Мой желудок забурчал от голода, напоминая, что я не ела завтрака, и я обыскала кухонные шкафы. Нашлось несколько жестянок с консервами и буханка хлеба, недоеденная пачка печенья и коробка хлопьев ассорти с 3 отсутствующими пакетиками. Я провела пальцами по хлопьям, пытаясь выяснить, какие из них съедены. Алиса вскрыла упаковку этим утром. Когда она в последний раз находилась в доме? Это могло быть несколько дней назад, подумала я, и волна нервной тошноты подкатила из моего желудка к горлу. Я захлопнула дверцу шкафа одновременно с громким ударом во входную дверь. Инстинктивно я замерла. «Шарлотта, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но если не она, то кто? Полиция?» Я медленно подкралась ко входной двери, глядя на ее затемненное окно. Однако за ним даже тени не мелькнуло. Я приоткрыла дверь и осторожно выглянула, постепенно раскрывая ее шире. С нарастающим чувством разочарования я поняла, что там никого нет, и что в глубине души я надеялась увидеть свою подругу. Закрыв глаза, чтобы пресечь готовые вырваться слезы, я ощутила тяжелое отчаяние. Я не должна была ожидать, что Шарлотта приедет. Я начала закрывать дверь, когда почувствовала на затылке легчайшее дыхание. Волоски на моих руках стали дыбом. По коже забегали мурашки. Кто-то стоял позади меня. Я чувствовала его. Я ощущала неприятный древесный запах его одеколона. Он был внутри дома, стоял в коридоре, и его дыхание обдувало мою шею. Я бы закричала, если бы крик не застрял у меня в горле. «Привет, Гарриет», — прошептал Брайан, уткнувшись ртом мне в ухо, и я почувствовала, как он касается его губами. Моя рука задрожала на дверной ручке, а его протянулось через мое плечо и мягко закрыла дверь. Я медленно обернулась. Лицо Брайана оказалось почти вплотную к моему, перекошенное ухмылкой, хотя он и не мог скрыть гнев в своих глазах. «Брайан? Что?» Я попыталась отступить от него, однако мне некуда было двигаться, потому что он зажал меня у входной двери. Должно быть, он прокрался вдоль дома и проник через заднюю дверь. «Что я здесь делаю?» — переспросил муж, склонив голову на бок. «Ты хочешь это знать? Но где я, по-твоему, должен быть, Гарриет?» Он протянул руку и взял прядь моих волос, медленно обвивая ее вокруг пальцев, поглаживая большим. Я едва заметно качнула головой. Мое сердце колотилось, его стук отдавался в ушах. Казалось, он тоже может это слышать. «Может, мне стоит спросить, что здесь делаешь ты?» «Как думаешь?» — сказал Брайан. Он потянул меня за волосы, и хотя это было не сильно, я ощутила, как натянулась кожа на моей голове. «Не нашла лису пока!» Он одарил меня улыбкой, словно ножом пронзившей мою грудь. «Где она?» — выдохнула я. «Какой забавный вопрос!» Взгляд Брайана поднялся к моей макушке, когда он нежно погладил меня по волосам. «А как, по-твоему, я могу знать, что случилось с моей дочерью?» «Что ты с ней сделал, Брайан?» — вскрикнула я. «Где Алиса? Пожалуйста, скажи. Ты меня пугаешь».